Ты предупредил, что повторного удара по месту нашей стоянки можно ожидать примерно через 3 часа. Как ты определил этот срок? Очень просто. Я знаю стандартное время прохождения запроса от старейшин Варн до Рарайма, принятия решений и сообщения ответа. Если бы кто-то из Тапуру Куары использовал бомбу по собственному усмотрению, нас бы давно не было в живых. Значит, Рараймы все же санкционировали агрессию. Действие было совершено с их согласия, теперь я уверен. Сначала я не поверил в это, но потом долго думал. Как ты считаешь, почему? Не могу ответить. Не знаю, какие доводы приводились за и против. Видимо, совет решил, что данное решение самое рациональное. Они не учитывали возможности возмездия с нашей стороны, вмешался Шульгин. Шат-Урх задумался. Обычно он отвечал мгновенно, а сейчас пауза затянулась. Видимо, из-за блока он не мог извлекать из памяти собеседников готовые словесные конструкции, относящиеся к заданному вопросу, и ему сейчас пришлось сформулировать ответ самостоятельно. Когда он заговорил, стало видно, что он на самом деле испытывает затруднения, смысловые и стилистические. «Мне кажется, такая возможность не рассматривалась. Я не зря говорил, если бы мне было позволено выступить на Рурайма. В Совете не так много мыслящих, хорошо знающих привычки и обычаи людей. Вернее, хорошо их не знает никто. Я один из самых осведомленных. Подобных мне наберется дюжина, две уже нет. Другие, мне кажется, рассуждали так. Каждое действие встречает противодействие на сопоставимом уровне. При наших встречах с людьми они никогда не продолжали боевые действия после завершения эпизода. Во время боя на станции люди убили несколько мыслящих и использовали взрывчатое вещество. Мы ответим тем же. На этом все закончится. До следующего столкновения. А ты думаешь иначе? Да, теперь я думаю иначе, особенно изучив историю. Когда я вызвался пролететь навстречу с вами, я понимал уже, что между нами все время происходит недоразумение. Я решил, что, появившись сразу после конфликта, откровенно поговорив с глазу на глаз, сумею убедить людей в отсутствии с нашей стороны намерения враждовать бесконечно. Как знак доброй воли, я хотел предъявить вам наш отказ от равноценного ответа. Я надеялся, что сумею организовать встречу ваших представителей с Рурайма. Шульгин неожиданно засмеялся. «Что это с тобой?» — удивился Левашов. «Сказку о тройке вспомнил насчет реморализации клопов и переключения их с паразитизма на равноправный симбиоз с человечеством. Так этот тоже клоп-говорун. Он донесет до своих ценную мысль, что с людьми воевать не стоит. И кто же его послушает?» «Зря ты так. Человек ради идеи жизнью рискнул. Да и идея не такая уж бессмысленная», — ответил Воронцов. «Продолжай, Антон», — сказал Новиков. «Ты говоришь, дюжина ученых, хоть что-то знающих о мире людей. Как же так можно? Особенно если вы собрались вторгаться на территории, занятые миллиардами совсем иначе устроенных существ. У нас бы таким делом занимались десятки специализированных организаций с тысячами сотрудников». «У нас по-другому. Остальным это совсем не нужно. Каждый клан ученых занимается своей тематикой». «Не выходит», — тут же отреагировал Шульгин. «Те наблюдатели на станции признались, что они изучают Землю не одно столетие и направляли экспедиции не только к нам, а и на другие планеты, где тоже пришлось немного пострелять и помериться в силе телепатических способностей». «Это совсем другое», — сделал отстраняющий жест Шат-Урх. «Исследователи изучают совсем не так, как мы, и не то. Я ведь говорил уже, большинство особей руководствуются только инстинктами и еще некоторыми способностями, для которых в вашем языке нет названий». «У вас есть пчелы?» — спросил Шат-Урх. «Конечно», — удивился Антон. Они строят соты, собирают мед, поддерживают дисциплину и порядок в своих дуплах. Да, только ульев для себя делать не научились вместо дупел. Люди им помогают. Неважно, но все остальное они делают хорошо. Обеспечивают выживание своего вида, и качество конечного продукта, меда, всегда совпадает с исходно заданным миллион лет назад. Так и есть, не поспоришь. А вы когда-нибудь видели написанный пчелой учебник по архитектуре, навигации, органической химии? Ну, это мы еще у Энгельса читали, чем самая хорошая пчела отличается от самого плохого архитектора. Пришло время и Андрею поучаствовать в разговоре. Так наши ученые занимаются в основном тем, что пишут учебники. Я свой написать, увы, не успел. В голосе Шат-Урха послышалась почти человеческая печаль. «Значит, все, что случилось, инстинктивные реакции немыслящих существ, включая межзвездный перелет?» Впервые подал голос Скуратов. Вместо Дугура ему ответил Воронцов. «Нашел чему удивляться. А когда рыбьи мальки через два океана приходят в нужное место точнее, чем мой штурман с дипломом высшего военно-морского училища?» «Давайте эту тему сворачивать. На досуге подробности обсудите. Следующий вопрос – какой у них мобилизационный потенциал и моб-ресурсы опять же?» Эти термины Антону пришлось долго растолковывать Шат-Урху, тем более что даже поняв их общий смысл, тот очень долго не мог сообразить, как соотнести несопоставимое. Если рассматривать количество живой силы, которая может быть привлечена к тотальной войне, дугуры могли направить на Землю до 100 миллионов особей, именуемых монстрами, и других, также приспособленных исключительно к войне. Под руководством нескольких десятков тысяч полумыслящих. Каким путем направить? Что за пути пригодны для переброски таких масс живой силы? Есть летательные аппараты, вы их назвали медузами. Есть много межпространственных тоннелей. Расстояния между ними не превышают 2-3 сотен километров. Мы ими редко пользуемся, но не в военных целях. До последнего времени не пользовались, счел нужным уточнить Дугур. Наконец, они дошли до темы, одинаково всем интересной. Вопросы пошли наперебой. Шат-Урх едва успевал отвечать. Никто не хотел употребить термин «реальность», чтобы не дать противнику нового знания. Он ведь, судя по всему, считал, что гиб — единственное. «Вас не удивляло, что при своих походах вы каждый раз попадали в места очень различные по техническому развитию и образу жизни?» «Некому было замечать разницу. Я первый, кто получил доступ к систематизированному научному знанию о вашем мире». До этого мы пользовались разрозненными фактами, интерпретируемыми каждый раз с новой точки зрения. Только теперь я понял, что каждый раз Итаку Атиара выводили топор Куара в другое время и в места с другим общественным устройством. Они этого осознать и оценить не могли, в силу слишком незначительных, на их взгляд, различий, как и причину постоянных неудач при попытках силового воздействия. До меня информация дошла слишком поздно, да и если бы иначе, у меня не хватало данных, чтобы подготовить более правильные планы, а главное, обучающие ленты для низших. Ну и каков вывод, господин главный специалист? Ты, кстати, вправду самый главный в своей конторе. Получается, что так. Поэтому я и отправился на встречу с вами. Дископланы, к счастью, хранились не в той пещере, которую вы взорвали. И я сумел, узнав о случившемся, легко до них добраться. Лариса, будь она здесь, непременно спросила бы, а кем были те, которые ее почти очаровали, подумал Новиков. И мы ей такую возможность непременно предоставим. Ваша война против людей имеет хоть какие-то шансы на успех? 100 миллионов немыслящих под руководством 10 тысяч полумыслящих, а компании будут руководить 10... совсем мыслящих? Приблизительно так. Лихо. Один младший офицер на дивизию и один генерал на 10 тысяч дивизий. Навоюете. Скуратов, постепенно входящий в систему отношений, позволил себе не согласиться с Шульгиным. «Напрасно вы так думаете. Когда миллиарды огненных муравьев колоннами идут через сельву, они уничтожают на своем пути все, только птицы могут спастись. И обходятся без старших и даже младших офицеров. Хватает пресловутых инстинктов и управляющих феромонов. Кто-кто, а Новиков однажды нечто подобное в Южной Америке видел. В мелких масштабах, но все равно неприятно вспоминать. А если не муравьи в полсантиметра каждый, а 200-килограммовые туши в тех же количествах, вооруженные многоствольными митральезами?» О них он и спросил. Для какой, мол, цели у них в мирной биологической цивилизации разработано вполне механическое оружие, столь неплохо сконструированное? Значит, есть военная промышленность, металлургия, электроника, химия, есть инженеры-конструкторы, рабочие, способные собирать прецизионную технику. Есть, наконец, цели, в которые можно и нужно стрелять.